Пуля смачно чмокнула в ствол дерева. Не того, за которым прятался я, соседнего. Оставалось разобраться, меня уже засекли или просто случайное. 3 метра как бы еще не показатель, но прилетевший следом подарок, срезавший ветку в полуметре над головой, быстро избавил от мечтаний и иллюзий. «Сталкер, выходи с поднятыми руками. Стволы, оружие, артефакты сбрось на землю. Повторяю, выходи с поднятыми руками». Усиленный матюгальником голос буровил уши уже добрую четверть часа. «Ага, сейчас. Вот так лапки вскинул и сдался. Еще же и лимоночка в запасе осталась. Ну, это уже на самый крайний. А так, около 100 патронов. Хотя нет, вру, уже меньше. Болото с аномалией за спиной. И что-то около взвода бойцов, прижавших меня к этому болотцу. Сходил, мать ее, за хлебушком». Автомат уже давно стоит на одиночном. Высунулся из-за ствола, пальнул в белый свет, как в копеечку, перекатился. Лепившаяся над головой пуля наглядно пояснила, что снайпер мой маневр разглядел и оценил. По-своему. И влепил еще по пуле справа и слева от меня. И что-то так мне ощутилось одиноким волосом на голой заднице. «Отшельник, бросай ствол и выходи с поднятыми руками. Обещаю, тебе ничего не будет. Слово офицера». «Опачки! Нифига себе, плюшка прилетела! То есть не просто так меня полдня по окрестностям гоняли? И не просто это стандартная облава вояк на простых сталкеров, а целенаправленный заход военсталков на конкретную морду лица? И эта морда лица моя. И, судя по позиции, моей диспозиции и болотцу сзади, ихние пляшут, а мои не очень. Ладно еще, что никого не завалил. Ну, не люблю я просто так людей стрелять. Да и не людей тоже. К какому бы классу они ни относились. Двуногих там или ластодригающих. Но теперь, видимо, станция конечная. Паровоз по метро дальше не едет. «Слышь, отзовись, а то, может, ты и не офицер вовсе». Уж если сразу не завалили, то значит, для чего-то сдался. Будем набивать цену. «Майор Абин, особый отдел». «Ишь ты, видать, не просто так понадобился, а слишком сильно понадобился. Или кто-то на меня не зуб поимел, а зубище». «Гоже, майор, только ствол у меня эксклюзивный, бросать я его не стану. Подходи ко мне, я тебе его с рук на руки отдам, а высовываться, пусть даже с поднятыми, мне твоих снайперов ссыкотно». Проорал в синее небо, лежа на спине и не особо надеясь на продолжение диалога. Но неожиданно мне сообщили, что мои условия принимаются. Ну что ж, откинул чуть в сторону свой АК-103, так, чтобы можно было в перекате подхватить, и остался лежать на спине, раскинув в стороны руки. А небо над головой такое синее. «Ну, здоровенький булы, пан отшельник, слышать про тебя слышал, а вот повидать первый раз довелось». Худощавый человек в камуфляже с какой-то химериной грацией возник в поле зрения и сразу же опустился в траву. Однако опытный. Присел так, что если попытаюсь подстрелить, то придется крутиться. Ладно, и нас не на агропроме клепали. Поэтому просто чуть повернул ладонь, чтобы служивый увидел ребристую рубашку лимонки. «И вам не хворать, господин майор. Что за нужда была меня по болоту, как зайчика гонять полдня? Или не угодил чем? Артов нету, ствол по зоне известный, чистый, с вашим братом вроде не пересекался, а? Или я чего-то пропустил?» «Ну, на предложение в гости заглянуть ты бы не согласился». «Майор, ну ты выдал! Это у вас теперь такой способ в гости на рюмку чая звать?» Я перебил дальнейшую тираду камуфлированного приглашальщика. «Мне твои снайперы всю кровь своими приглашениями свернули. Что-то как-то поделикатнее нельзя было придумать? Ну, там открытку послать с приглашением на рождественский бал». «Угу», — буркнул мой собеседник. «А ты прям как Золушка обул хрустальные берцы и прискакал гопака отплясывать. Убрал бы, что ли, от греха подальше игрушку свою. Сработает еще, не дай бог. А автоматик, извини, я приберу пока, чтобы ребятки мои в оптику видели. Разговор есть серьезный, правда. Поэтому и приглашали тебя полдня в гости. Тут говорить начнем или все-таки до палатки моей прогуляемся?» Майор неожиданно заулыбался и подмигнул. «А там у меня и вместо чаю чего налить найдется. А, хотя да, ты же вроде не пьешь. Да с такими приглашальщиками скоро и закуришь. Ладно, пошли уже. Я поднялся с травы и спрятал руку, зажатой в ладони гранатой, в карманы комбеза. Ты это, если что, усики уже, ну, сам понимаешь, отжаты. Ну, и как в старой песенке поется. Колечко на память, колечко. Верить нужно людям, пан отшельник, доверять. Худощавый майор подхватил мой калаш и встал рядом со мной, закинув его за плечо стволом вниз. «Так я и верю, а не доверяю я даже себе. Вот давеча ведь только пукнуть хотел». «Ладно, пойдем. Зря, что ли, так настойчиво в гости упрашивали». Просмеявшийся майор, казалось, не обращая на меня внимания, двинулся в сторону от болота, кивком головы приглашая проследовать за ним. Последовавший вслед за этим разговор, происходивший в армейской брезентовой палатке, меня несколько озадачил. Сперва майор Абин показал мне бумажный пакетик, в котором была насыпана смесь, по виду соли с перцем. А потом ошарашил откровением, что это новый наркотик, который навострились изготавливать в зоне и отправлять на большую землю. И, судя по имеющимся данным, делают эту дурь то ли из артефактов, то ли в какой-то аномалии. Но, что установлено точно, лаборатория находится в зоне. Вот только где именно, неизвестно. «Майор, а я-то тут при чем? Чтоб меня с норки подрали? Я не при делах. За это вся зона знает. Я с такими делами близко не вяжусь. И не нужно корону наркобарона на меня примерять. Не был, не видал, не слышал, даже рядом не стоял. А вот именно поэтому я с тобой и говорю». Майор тщательно свернул пакетик и убрал его в нагрудный карман. Потом хитро подмигнул, нагнувшись, нырнул рукой в вещмешок, брошенный под столом, за которым мы расположились, и многозначительно булькнул извлеченной армейской фляжкой. «Ты как?» «А никак, оно мне фиолетово и практически параллельно». Я довольно осклабился на прокол вояки. «Это тоже не моя тема». «Коньячок, одесский, в кофе». Абин состроил деланно изумленную физиономию, а моя ухмылочка невольно сползла с лица. «Откуда, интересно, узнали? То есть настолько все серьезно, что до таких вещей добрались, про которые на зоне, да и на большой земле, считанные единицы знали?» «А чего-то не вижу я тут кофейка». Конечно, майор несколько ошарашил, но не думаю, что вояки сумеют что-нибудь получше гранулированной бурды предложить. А я смогу с гордостью отказаться, да еще и пройдусь по поводу несовместимости хорошего коньяка и дерьмового кофе. «Один момент, пан отшельник. Боец!» Стоящий у входа боец, придерживая автомат, заскочил в палатку и вытянулся по стойке смирно. «Кофе, будь ласка, принеси нам с гостем». Служивый козырнул, развернулся и выбежал из палатки. Для того, чтобы через пару минут зайти, держа в одной руке пару кружек, а в другой большую джезву, распространяющую одурительный аромат свежесваренного кофе. «А вы что думали, пан отшельник? Я вас гранулятом угощать стану?» Майор с некоторой долей издевки посмотрел на меня. «Боец, спасибо, свободен». Колыхнулся полог входа, и мой собеседник, проводив глазами выбежавшего подчиненного, повернулся ко мне. Разлил кофе по кружкам, открыл флягу и, дождавшись моего одобрительного кивка, аккуратно влил по паре бульков в кружки. Запах кофе, плывущий по палатке, усилился и наполнился густым запахом виноградников. «Слушай, сталкер, может, игрушки свои из карманов поубираешь? Ну, усики, в смысле, в нормальное положение приведешь. Сдать мне их я тебя не прошу, да автоматик твой прям вот хоть сейчас верну. А то пить хороший кофе с гранатой в руках, согласись, неудобно». «Вот про автоматик это ты верно заметил. Скучно мне без него, сроднился я с ним. А игрушки приберу». Вынул из кармана лимонку и аккуратно загнул усики обратно в стопорящее положение. «Только, господин майор, думаю, глупых шуток не будет?» «Да успокойтесь уже, пан отшельник. Пейте спокойно свой кофе и давайте продолжим беседу. Думаю, мы сможем договориться. Нам нужна ваша помощь». Дождавшись, пока мне передадут автомат и пристроив его рядом, я взял в руки кружку и вдохнул аромат. «И чем, интересно, я могу быть вам полезен? И, как говорят в Одессе, такие, а что я лично буду с этого иметь, кроме головной боли? Вы мне выдадите грин-карту для прохода через все блокпосты? Или изобразите личный коридор в оба конца, за пределы зоны, наподобие, как недавно бабоши с хохлом изобразили. Абин недовольно сморщился, будто раскусил одновременно несколько горошин черного перца. История сталкеров, возглавляемых бабошей и хохлом, расстрелянных в прикормленном коридоре во время обмена артефактов на заказные товары и, главное, на медикаменты, которые ждали в баре, не слабо всколыхнула зону и до сих пор едкой трешкой отдавалась военным. Оставалось только удивляться разумности ветеранов, жестко остановивших молодняк и удержавших их от начала полномасштабных военных действий. Дядюшка Офф и сержант сразу заявили, что мстители не смогут у них купить не то что новых стволов, но и занюханного патрона, а с теми, кто им хоть что-то продаст, разговор будет отдельный. Торговцев поддержали ветераны. Все боевые действия затухли, не начавшись. Но шальные мысли продолжали бродить в головах у многих молодых сталкеров. К тому же отношения с военными были кардинально испорчены. Им перестали верить. «Ну и что? Мне теперь тут тебе начинать распинаться и объяснять, что те сталкеры наткнулись лоб в лоб на молодняк, только что прибывший на замену, и вышедший в первый пробный обход под руководством дебила-сержанта?» Майор помрачнел и поставил кружку на столик. «А артобстрел устроили дебилы-артиллеристы. Что-то больно уж по-дебильному они перепахали квадрат со сталкерами и ни разу не положили снаряд в квадрат с этим вашим дебильным сержантом и дебильным молодняком. А артобстрел устроили профи-артиллеристы, получившие сообщение о прорыве в конкретном квадрате. Вот только никто им не сообщил, что это не твари, а сталкеры». «И что? Ты хочешь сказать, что если бы им сказали, что там сталкеры, то они бы стрелять не стали?» «Стали бы». После небольшой паузы устало признался майор. «Это армия. Есть приказ, значит, стали бы». «Майор, так чего ты теперь от меня хочешь?» Я выжидательно посмотрел на него. «Что я, после вашего такого предложения с забегом под все пеньки, обделаюсь и на шею к вам кинусь? Особенно за чашечку, пардон, кружечку, кофе с коньяком. Знаешь, я в ренегата не стремлюсь, в шпионы всех разведок мира тоже. Я ж не Мата Хари. Оно, конечно, льстит, аж до мурашек по спине, что лично мной спецура заинтересовалась. Только вы же хорошо мое досье собирали». Абин посмотрел на меня долгим выжидательным взглядом, потом молча кивнул. «Ну, тогда должно у вас там быть нарисовано, что я с властями дел не имею». «Постой, а как же ученые? Что-то у тебя тут не срастается?» — перебил я его. «Так ученые не власти, не вояки, не менты, и уж тем более не чиновники. Они с политикой не вошкаются, они наукой занимаются. Да, деньги получают, откуда только могут их получить. Но так опять же, не для того, чтобы карман набить, а чтобы человечество на следующую ступеньку пинками запинать. А ты вроде как тоже такой весь благородный». «Нет, майор, но когда человечество пинают, тем более по поводу, ну как тут мимо пройти и своего пендаля не приложить? Тем более, если за это еще и денег кинут». «Понял я тебя, пан отшельник». Майор вздохнул. «Ну а нам с тобой теперь как разбегаться? Какими краями?» «Да никакими. Свадьбы, как говорится, не будет. Мы странно встретились и странно разойдемся. И, майор, на вас я работать не буду. Ни под каким соусом. И ни за какие ковришки. Наркоту не люблю, поэтому расскажу твою историю серьезным людям. Хвилюватися немає причин, майор. Найдем, если твою дурагонку, под ноль спишем. Адресочек оставишь — порадую. Ну а не найдем — не обессудь. Знать не судьба». В обоюдном молчании, пока Абин вколачивал в мою КПКшку свои координаты, допил кофе, поставил на стол кружку, встал, прихватил автомат и двинулся к выходу. «Спасибо тебе, добрый человек, за кофеек. Хотя, конечно, я бы и без этого приглашения обошелся». «Ну, пан отшельник, не обессудь. Як дають, то бери. Якщо б'ють, то бежи, кричи. И мы проверили агропром, темную долину, ну и, естественно, все прилегающее к кордону, в том числе и свалку. Все это донеслось мне уже в спину». «Як дають, то бери, якщо б'ють, то бежи, кричи. Занятные у вас фразочки, гер-майор. И подходит с виду простой, незатейливый, а по выходу на кассу так расплачиваться умаешься. Ладно, будем думать, как краями разойтись. Иду, на солдатиков поглядываю, мыслишки в голове гоняю. Ой, какие солдатики непростые, совсем непростые. Для срочников возрастом не тянут, а от контрактников отличается дисциплинкой жесткой, в глаза бьющей, довоенным училищем из взгляда брыжущим. Ишь ты, иду, под ноги смотрю, на берцы мои удивляюсь, как они запачкались, запылились. Так и дошел до края палаточного городка, а там уже тропкой новой, сталкер ведь, как классик сказал, одной тропой не ходит. Да и до ближайшего окрестного ко мне лесоприятного чуть ли не бегом рванул. Вот такая тема, сержант. Прихлебывая кофеек в полутьме трактира, рассказывал я свои приключения худощавому экс-долговцу. А ведь так хорошо день начинался, и тут на тебе. Мне же только перед этим наколочку на тайничок хороший скинули. Не за просто так, сам понимаешь. А тут пришлось спешным порядком КПКшку чистить. Вот так, думаешь, что жизнь к тебе передом повернулась, а тут оказывается, что ты-то к ней задом, и она грубо этим пользуется. И инфу потерял, и погоняли, как зайца по кустам, а теперь еще воякам-спецам нарисовался, хрен сотрешь. Трактирщик, сведя брови, задумчиво почесывал подбородок. Или, если уж быть точным, с хрустом шкрябал ногтями по щетине. «Побриться надо». «Мне?» Я недоуменно посмотрел на него. «А, ну да, это же самое великое из моих проблем». «Мне?» И, взглянув на меня, добавил. «Да и тебе бы тоже не помешало. Побриться, помыться, поспать. А утром отцы командира позавтракать заглянут, я с ними переговорю». Думаю, к ним уже вопрос закидывали. Может, чего и подскажут. Я только не понял. Ты чего так всполошился? Ты не при делах, дурью не барыжишь, сам наркотой не балуешься, караванов не водишь. Или при делах? Вот! Врубился в фишку? Если уж ты задумался, то что подумают те, кто меня совсем не знает? А мне оно надо? Тут ведь таких придумок напридумать можно. Прям Луис Карвалол, глава Медельского картеля. Ну да, тут ты прав. Сержант ненадолго впал в легкое оцепенение, сопровождаемое хрустом щетины под ногтями. Потом резко вскинулся и посмотрел на меня. Нет, точно, надо побриться. Тьфу ты! Я раздраженно воткнул стакан с остатками растворимого кофе в стол. Я думал, он по делу что скажет, а он тут со своей щетиной дурацкой. Сержант еще раз энергично скребнул по подбородку, зачем-то посмотрел на ногти, потом перевел взгляд на меня. «Раздражает до ужаса. Третий день побриться не получается. То-то, то-се, хоть вафельным полотенцем брейся. До бритвы добраться не дают. Я тебе уже сказал, нормально все будет. С утра и переговорю». От сержанта, пройдя долговский блокпост, я отправился в бар. Предстоял еще разговор с дядюшкой Офом. От сержанта, пройдя долговский блокпост, я отправился в бар. Предстоял еще разговор с дядюшкой Офом. Погруженный в свои мысли, я неторопливо шагал по растрескавшемуся асфальту, как вдруг неожиданно почувствовал тычок в спину. Такой органично локальный, между лопаток, и замер. «Кошелек или жизнь?» Хриплый, зловещий голос сипел прямо над ухом. «Придурок, мля! Болт тебе промеж глаз! Да чтоб у тебя, кроме химеры, других баб не было! Чтоб тебе мегавольт из КПК «Тетрис» сделал! Да чтоб тебе одни выверты по канавам собирать!» «Игрик, глянь, чего это он?» Леший, сталкер из ранга ветеранов зоны, недоуменно повернулся к подходящему со стороны мужчине, из-за плеча которого хищно высовывался изящно узкий ствол СВД. «Я ж пошутковать, а он прям полный бельмондо!» «Леший, черт ты корявый! Я же себе язык отбил тебе повторять! Прекрати подкрадываться!» «Отшел, брат, ну успокойся! Ты чего нервный такой? Топотун на живот наступил! Сам знаешь, леший он на то и леший! Ходит тихо, шутки глупые!» Подошедший снайпер улыбался дружелюбно, но глаза на худощавом, обветренном зоне лице внимательно отслеживали все происходящее вокруг. Ты не в бар случаем идешь. Мы туда. Составишь компанию. Может, и про проблемы свои, большими буквами поперек лба нарисованные, нам там расскажешь. Снайпер. Он на то снайпер и есть. Чтобы иметь терпение безграничное. Даже от ветеранов-стариков отличное. И людей видит, и убеждать, зараза, умеет незатейливо. Даже на придурка лешего с шутками его дурацкими обижаться уже неохота. Ну, в бар так в бар. Собственно, я туда и шел. Леший, и бросай уже свои шутки придурочные. Вот ведь, ей-богу, завалят дурилу. В полутьме бара я неторопливо и обстоятельно рассказал про свои последние приключения. Леший, Игрик, дядюшка Ов и оказавшийся там же Айрон внимательно выслушали мою историю, но от скороспешных комментариев постарались воздержаться. Получасовой обмен фразами ничего, кроме выросшей горки пустых тарелок на краю стола, не добавил. Неожиданно громко, этаким сводным хором, зажужжали КПКшки всех присутствующих. «Задолбал! Хуже комара лиманского!» Леший, первым вытащивший свой КПК, с ожесточением жал на кнопки. «Опять винт, что ли, рассылает?» Айрон неторопливо вытащил девайс, затушированный в камуфляжного цвета тона, и нажал на клавишу приема. «Точно, аж 3 миссаги, все от винта. Что там? Ха-ха, увеличить член на 10 сантиметров. Плотей, что ли, драть? Что там дальше? О, Виагра, практически даром. А тем, кто приобретает двойной антирад-комплект, Виагра в подарок. Да тех же плотей, да еще и дольше. И третья. Только сегодня точные реплики швейцарских часов всего за 99 УЕ. Да что ты будешь делать? Задолбал уже, спамер недоделанный». Присутствующие еще сносили прибывающие со скоростью горной лавины сообщения, когда в замкнутом пространстве бара раздался рев, сопоставимый с ревом горного гризли, которому на мошонку упал кусок скалы. «И где этот мег сратый? Кулхаскер недоделанный!» Расхристанный сталкер, пылая праведным гневом, ворвался подобно паладину на развалины Иерусалимского храма. В руках, вновь прибывший, держал персональный сталкерский комп, периодично жужжащий вибрацией очередной рассылки. «Стоять всем!» Охранник, стоявший возле входа во внутреннее помещение, резко переместился к входу в бар и, широко раскинув руки, перегородил дверной проем. Разношерстная толпа сталкеров и долговцев, бегущая за вбежавшим в зал сталкером, нехотя остановилась и замерла, переговариваясь и бурля, словно брага в тесной посудине, готовые выплеснуться в любую сторону и в любой момент, и все смести на своем пути, почти все, кроме охранника бара, за чьей спиной находился не только бар. За его спиной стоял один из незыблемых принципов зоны – бар, место неприкосновенное. И любой, вошедший в него, получал неприкосновенность, пока мог оплатить свое пребывание в баре. А вбежавший, не обращая внимания на толпу и усилия охранника, сразу направился к нашему столику. Выхватил из-под рук лешего вскрытую пивную банку и, расплескивая брызгами, влил ее в себя. «Винт, ё-моё, мало того, что спамом задолбал, так еще и все пиво выжрал!» Леший смотрел на вторженца глазами ребенка, потерявшего последнюю игрушку. «Я тебе зато баночку вон какую красивую оставил!» Винт облегченно выдохнул, принял выхлоп от пива, надув щеки, фухнул и поставил пустую банку перед лешим. «А вот теперь, кто из тут присутствующих, здрасте, кстати, скажет мне, где делся этот гад Мег и что творится с моим КПК?» «Как любит говорить наш общий знакомый, объясни уже, что за фиг и для чего он творится, и зачем тебе толпа поклонников на входе?» Я попробовал подсунуть винту стакан с чаем, но гордый сталкер демонстративно отказался, отодвинув ладонью посудину и окидывая взором стол в поисках баночки с более благородным, по его неоднократно озвученному мнению, напитком. Усмотрев вожделенную цель в руках у снайпера и понимая, что Игрик баночку без боя не отдаст, он вздохнул и нехотя взялся за предложенный чай. «Ну, что я могу рассказать?» Отхлебнув из стакана, искривившись, словно ему подсунули нечто абсолютно несъедобное, Винт поставил стакан на стол, обтер подбородком тыльной стороны ладонь и продолжил. «Мне тут недавно мегавольт КПКшку мою разогнал, память где-то раз в 8 увеличил, перепрошил, перезалил, а потом предложил еще стрелялку поставить. Сталкер называется. Ходишь, короче, монстров стреляешь. Всяких там хедкрабов, зомби, ну и прочую мутату. Я позавчера с ходки вернулся. Пока почистился, оружие в порядок привел, отоспался, отъелся, туда-сюда. А вчера вечерком из бара возвратился. Думаю, дай погамуй, малеха. И что-то стрелял и уснул. Ну, знаете, бывает такое вот переутомление. Конечно, знаем. Особенно, когда водочка глазки тебя давит, то ты сразу такой утомленный становишься. Присутствующие рассмеялись, а Винт сразу переключил свое внимание на меня. Да я в норму вчера выпил, только чтобы радионуклиды лишние из организма повыводить, исключительно в целях профилактики. Тот-то ты у лешего сразу пиво отжал, исключительно в целях поправки здоровья и сохранения популяции оставшихся нуклидов. Ты давай рассказывай, что у тебя дальше получилось, и почему у тебя комп взбесился. Винт с ненавистью взглянул на прибор в руках. А что, собственно, еще рассказывать? Просыпаюсь, а эту шайтан-машинку переклинило. Стоит этот засранец и по набегающим монстрам спамит. Вон, опять. На экранчике в центре человек в экипировке, отдаленно напоминающий сталкерскую, присел на колено и прицелился в набегающего на него жутика, крабика на паучьих лапках. И в тот момент, когда он начал стрелять, экран заполнился сообщениями об отправленных миссагах. Причем, я уже заметил, он на разных монстров разные сообщения в разные адреса шлет. И вроде по 3-5 адресов из находящихся в сети выдергивает. Вин бросил КПК на стол. «Так а чего? Отключи его просто и все». Айрон аккуратно взял в руки жужжащий прибор. «Ишь ты, умный какой! Вот возьми и отключи!» «А чего тут такого-то? Сейчас я отключу!» Однако, несмотря на столь смелое заверение, Айрон отключить КПКшку не смог. И никто из присутствующих не смог. Взбесившийся аппарат при нажатии на кнопку отключения немедленно начинал отстреливаться очередями спама, а при попытке открыть корпус и отключить элементы питания сообщил о готовности самоликвидироваться и прихватить с собой в страну вечного ребута как можно больше рабов-людишек для служения себе, великому и ужасному. После чего разразился очередной волной спам-сообщений. «Ты что, правда, что ли, самоликвидатор туда воткнул?» Про такие случаи в зоне я пару раз слышал, но заподозрить в старом знакомом камикадзе никак не мог. «Да ничего я туда не втыкал!» — устало грызнулся Винт. «А вот чего туда Мэг натыкал, понятия не имею. Зараза вольтанутая!» «Слушай, давай его раздолбаем к такой-то матери!» Леший опасливо косился на временно замерзший прибор, на экранчике которого человек с оружием выцеливал очередную, или вернее, очередных жертв. «Вон, в сторонку оттащим, и Игорь его из снайперки долбанет. Метров со 100 сможешь, Игорь?» «Да как два пальца об асфальт!» Снайпер неторопливо кивнул. «Да у меня там вся инфа залита, а то бы я сам уже этот гадский девайс расколотил!» На расстроенного Винта было жалко смотреть. «Ну это, брат, ты уж сам думай», — сочувственно произнес Леший. «Либо ты расколотишь его, либо что-нибудь расколотит тебе». «Эх, мне бы сейчас мегавольты найти. А, видно, придется компик раздолбать». «Погоди пару минут, сейчас одну штуку попробуем». Я поднялся из-за стола, прошелся к стене, возле которой в числе прочих лежал мой вещмешок, ослабил горловину и, покопавшись, достал небольшой сверток. Этот сверточек я и передал Винту. «Это чего?» Сталкер недоуменно смотрел на лоскут серебристой ткани размером с 1,5 носовых платка. «Заверни в его КПКшку». «Хорош прикалываться, мне вот сейчас не до шуточек твоих». И Винт потянул лоскут к лицу с явным намерением высморкаться в него. Я едва успел перехватить его руку. «Заворачивай, тебе говорю!» «Винт, да ты попробуй, хуже-то уже явно не будет!» Дядюшка Оф, как всегда, был логичен и немногословен. «Куда уж хуже-то, к тебе вон уже вся зона пришла в друзья набиваться. Скоро мне бар пополам порвут!» Действительно, бар был полон, и центром внимания присутствующих и заглядывающих в бар был наш столик. Сидящие в помещении и наблюдавшие за нашими безуспешными попытками отключить прибор уже поняли, что виновником торжества является не Винт, а взбесившийся прибор, сменили настроение на сочувственное и начали накидывать советы. Наподобие кинуть в жарку или заморозить. Однако пытающиеся прорваться мимо стоящего в дверях, подобно последнему спартанцу, охранника, настроение своего менять явно не собирались. Их интересовал скальп винта или его шкура, натянутая на барабан. Сталкер вздохнул и аккуратно завернул КПК в серебристую ткань, положил сверток на стол и, выжидательно глядя на него, замер. Казалось, замер весь бар, попеременно поглядывая то на наш столик, то на экраны своих КПКшек. Постепенно помещение наполнилось привычным гулом, и к нам потеряли всякий интерес. Подошедший от стойки бармен, обслуживший очередного клиента, прервал молчаливое наблюдение свертка и собственных КПК. «Смотри-ка ты, перестал гадить!» «Да ты погоди пока, может, сейчас опять начнет!» Винт подозрительно косился на сверток. «Да чего тут гадить? То через каждые 5 минут спамил, а это молчит!» Дядюшка Офф довольно хмыкнул. «Слышь, отшельник, а что это у тебя за тряпочка такая волшебная?» Винт осторожно ткнул указательным пальцем сверток. «А это банданка-невидимка. Старичок-боревичок подарил. Ты теперь сверху обмотай чем-нибудь, чтобы сверточек не развернулся ненароком. И мегавольта разыскивай, чтобы он твою машинку расколдовал». «А если серьезно?» «А если серьезно, ткань такая, металлизированная. В Иваново ее придумали. Ученые ее тут испытывали. Вот мне лоскут этот достался. Она излучение всякие, радиоволны там блокирует напрочь. Ну, ладно, с твоей проблемой мы пока разобрались. Давай к моей вернемся». Вкратце обсказав винту историю своей неожиданной вспыхнувшей любви с военными, я приготовился выслушать мнение этого совета в филях. Собравшиеся начали высказывать предложения. Где бы лично они разместили бы лабораторию, если бы занялись таким делом? И тут мнения присутствующих разошлись кардинально. Зато фантазия взыграла бурно и безбрежно. Буквально как у Пушкина. «Был бы я наркобарон, из ганжи слепил бы трон». Напоследок высказали предположение разместить лабораторию в штабе долга или у военных. Базу свободы отмели сразу. По причине они сами все сторчат, торговать нечем будет. Бармен, принесший очередной чайник с кипятком, немного постоял рядом со столиком, помолчал, а потом спросил. «Какие симптомы у тех, кто эту дрянь принимает?» Собрание замолчало, задумалось и уставилось на меня. Я достал свой КПК, нашел ту информацию, что слил мне Абин, и пустил прибор по кругу для ознакомления всем присутствующим. «Я просто чего думаю?» Бармен присел на свободный стул. «Если кто на этой теме сидит, то их все равно видно будет, а через них можно будет и на лабораторию выйти». «Сужение зрачков, несвязная, неразборчивая, заторможенная речь, нарушение координации движений, потеря ориентации в пространстве, отсутствие чувства голода, повышенная выносливость организма, потребность постоянно двигаться и что-то делать, сильное желание говорить, помрачнение сознания, галлюцинации, неконтролируемые и нескоординированные движения. Нарушение равновесия, как бы пьяный, замедленные психические реакции, затрудненный мыслительный процесс и скорость принятия логического решения, расстройство артикуляции, неуверенная походка, суицидальные наклонности». Айрон ошарашенно осмотрел сидящих за столом. «Ничего себе наборчик, по описанию очень зомби напоминает». «Слушай, Игрик, а тех зомби, что вчера постреляли, помнишь?» Леший аж подпрыгнул на стуле. «Я же тебе говорил, что зомби какие-то неправильные». «Все они правильные. Шли, мычали, нас увидели, к нам полезли». Снайпер невозмутимо отхлебнул из кружки чаю. «А где это ты видел, чтобы из зомби кровь шла?» Торжествующий леший, хитро прищурясь, словно Ленин на крестьян, смотрел на Игрика. Потом подался вперед, навалился локтями на стол и продолжил. «И где это ты видел сразу столько свежих, новеньких зомби в кучу? И контролера с ними не было!» «Леший, ну ты выдал, да в зоне еще и не такого насмотришься. И ты, поди, ужастиков пересмотрел, из зомби кровь идет. Это тебе не восставшие из ада, а вполне живые люди, которые не контролируют свое сознание. Вернее, за которых их сознание контролирует кто-то другой, или специально заложенная в них программа. А то, что ты зомби шмонать боишься, это еще не повод всякие бабушкины сказки за правду выдавать. И, подумаешь, контролера с ними не было. Хотя да, они без контролера разбредаются. Игрик поставил чай на стол и задумчиво почесал переносицу. Это же, выходит, мы с тобой не зомби, а людей постреляли. Это кого ты, Игрик, за людей посчитал? Нариков? Я удивленно посмотрел на него. Да они же за дозу маму родную продадут. Или в спину тебе выстрелят. Это уже не люди, причем добровольно. Зомби хоть жалко, не повезло, а эти сами так решили. Так где, говоришь, вы их с лешим почикали? Из рассказа сталкеров выходило, что идти мне придется за армейские склады, в сторону Припяти, и искать лесочек, а в лесочке парочку зданий, огороженных рабицей. И эти здания придется прощупать на предмет обнаружения лаборатории. Леший, на КПК мне точку набить сможешь? Ну, где-то, кажись, вот тут. Леший покрутил в моем компе карты и нашел нужный квадрат. Игрик, глянь, тут вроде, оно, да? Ну, где-то, кажись, вот тут. Отшел, а за нафига тебе точку набивать? Мы тебе и так все покажем. И для какого лешего я потащу туда лешего? «Не, отшельник, так дело не пойдет». Айрон сплел руки на груди и откинулся на спинку стула. «Как говорили герои одной книжки, не нужно отказываться от хорошей драки, а то в следующий раз могут и не пригласить. Растравил, а теперь увиливает. Не знаю, кто как, а я с тобой хочу прогуляться». «Ба, Айрон, ты книжки читаешь? Ты хоть помнишь, как буквы выглядят?» Винт хихекнул и сделал вид, что уворачивается от замаха Айрона. «Отшел, я тоже с тобой пойду. Проветрюсь немного, от нечего делать. Опять же, может, хабар какой обрыбится». «А тебе, милок, не то, что по своему желанию. Тебе просто надо пока исчезнуть куда-нибудь». Бармен похлопал винта по плечу. «А то у меня только одна проблема будет. Как бар отмыть после того, как тебе тут голову оторвут?» Леший с Игорьком мне безапелляционно заявили, что они идут и не колебет. Место они знают и проведут напрямки. Если кто-то думает, что я стал отнекиваться и отказываться, то он жестоко заблуждается. Гуртом, как говорится, и батьку бить сподручнее. Попутно прикинули, кого еще можно уговорить на эту ходку. Конечно, если бы не мимо свободовцев идти, то сходили бы к сержанту и поговорили насчет 1-2 квадов в поддержку. Поэтому просто набрали и разослали по нескольким адресам в сети приглашение на прогулку. Выдвинулись поутру, а после обеда были практически на месте. Лесок, если, конечно, можно назвать леском корявые стволы, с голых веток которых свешиваются седые пряди ведьминых косм. Готовая площадка для съемок ужастика. Леший знаком показал остановку, скользнул под колышущиеся пряди и пропал. Мы заняли оборону, отслеживая периметр. Минут через 20 томительного ожидания из-за ближайших деревьев бесшумно возникла фигура лешего. «Трупы убрали. В здании кто-то есть. Видел движение. Ближе подходить не рискнул. Ну что, пошли?» «Пошли». Игрик расщеклил оптику своей снайперской винтовки. «Леший, ты вперед. Винт, ты спину кроешь. Айрон справа, отшельник слева. Друг друга из поля зрения не теряя». Короткий переход между корявых стволов, покореженных периодически появляющимися блуждающими аномалиями. И мы увидели серые бетонные кубики зданий. Леший к ним как по нитке вывел. От лесочка здание отделяли натянутая полутораметровая рабица и полоса открытого пространства с редкими торчащими пеньками. Скрытно пробраться к зданиям, если полоса просматривается, вряд ли получится. Маскируясь за редкими кустиками, мы залегли. Игрик через оптику начал высматривать цель. Выстрел прозвучал неожиданно. «Минус один». Снайпер Игрик переместился правее и снова прильнул к прицелу. «Ну, ты бы хотя бы предупредил». «Что, дети малые вас предупреждать? Увидел снайпера, убей, что и было сделано. Смотрите внимательнее, а то кто ее знает, каких сюрпризов тут может быть заготовлено». Самым неприятным сюрпризом оказалась пулеметная очередь, возбивавшая ветки над нашими головами. Ответный выстрел из подствольника, впрочем, нам тоже не принес успеха. ситуация сложилась патовая. Пулеметчик не мог достать нас, а мы, в свою очередь, не могли достать его. После четвертого выстрела из подствольника мы бросили понапрасну расходовать заряды. Игрек переместился в сторону и пытался выцелить пулеметчика. Мы, оттягивая огонь на себя, поочередно постреливали одиночными, особо не высовываясь. Пулемет в ответ огрызался очередями. Сбитых пулями веток хватило бы уже на десяток хороших вязанок. «Когда уже у него патроны кончатся?» Айрон щелкнул новую обойму и передернул затвор. «Главное, чтобы у нас раньше не кончились». Винт повернулся на спину, поднял на вытянутых руках автомат и выстрелил. Ответная очередь засыпала нас щепой и древесной пылью. Винт, отплевываясь, повернулся на бок. «Метко кладет, гад! Что там Игрек телится? Что, так трудно этому упырю лишнюю дырку в башке заделать?» «Да не вижу я его. Ни я его не вижу, ни он нас. Надо что-то придумывать, как-то его вытаскивать под выстрел». Снайпер наконец-то оторвался от прицела, прилег, положив рядом винтовку, и повернулся к нам. «А то мы тут до ночи проторчим так». «Может, вы пошумите, а я поближе подползу и лимончиком к чаю его угощу?» Винт достал гранату F1 и положил ее перед собой. «Не получится. Тут естественный уклон, поэтому он нас достать не может. Как только вылезешь на просеку, он тебя в раз положит, а отсюда не добросишь». КПКшка в нагрудном кармане коротко провибрировала принятым сообщением. Прорезался мегавольт, один из тех, кому я скидывал сообщение с предложением поучаствовать в ходке. В ответ я ему набрал, что мы уже на месте, но поход наш бесславен, и песен про нас не сложат. И все испортил пулемет, который не дает податься в штыковую строевым шагом, а заставляет лежать на брюхе, словно кабанов на лёжке, и который даже Игрек из снайперки достать не может. И если он собирается присоединиться к нам, то пусть с собой прихватит что-нибудь наподобие ротного миномета, иначе тут ловить нечего. И тут же получил ответную миссагу с вопросом, артиллерия и авиация подойдут или нет. Тут мегавольт артиллерию с авиацией предлагает. Скажи этому шутнику, недоделанному, что если он мне КПКшку не вылечит, то я ему самому такую бомбардировку устрою, что Хиросима детским лепетом покажется. Услышав имя мегавольта, винт начал подниматься, забыв от возмущения, где находится. Впрочем, пулеметная очередь быстро вернула все и всех на свои места. Грешно смеяться над убогими. Какие авиации артиллерии? Винт передает тебе привет и массу наилучших пожеланий. Мечтает встретиться и показать свой КПК. Мы собираемся напечатать билетов и навариваться на вашей встрече. Судя по всему, наш поход можно было считать на сегодня оконченным. Я отправил набранное сообщение и собирался попросту слить координаты этого места. Мне уже Офф сказал, что винт с вами. Я не понял, как он его выключил. Но пусть включит и выкинет. Поближе к пулемету. И быстро валите потом оттуда подальше. Я передал КПК винту. Тот прочитал, чертыхнулся и набрал сообщение. Прочитал ответное, набрал еще пару. После чего вернул компьютер обратно мне, а сам полез в рюкзак. И достал свой, завернутый в серебристую ткань. В общем, мегавольт предложил мне бросить КПКшку поближе к пулеметчику. Он собирается ее как точку наведения использовать. Девайс, конечно, жалко, но он сказал, что лечить беспонтово. Попробуем, чего тут вылеживаться? А с ним я потом ох и поговорю. Не успела еще осесть пыль от взорвавшейся брошенной нами наобум гранаты, как винт размотал ткань, взял КПКшку за уголок и запустил, словно бумеранг. Весело крутясь в воздухе, приборчик пролетел в сторону зданий. «А теперь ноги!» Завибрировал сигнал приема. Я взглянул на экран. Винтовский сумасшедший комп прислал, я надеюсь, последнее сообщение. «В общем, не думай, что я спамер, просто хочу предложить глянуть систему увеличения члена. Интересует?» Ты не переживай, никто не узнает, что я тебе эту инфу дал. Игрек, Айрон и Леший тоже получили подобные сообщения. И под еле сдерживаемый хохот мы стали отползать вглубь лесочка. Только мы успели отбежать от лесочка и найти более-менее приемлемое укрытие, как глухой удар содрогнул землю. За ним последовало еще несколько. Шатки разрывов поднялись над деревьями. а вскоре донесся характерный гул с посвистыванием, который трудно с чем-то спутать. Над нами прошла пара боевых вертолетов и заложила над лесочком боевой разворот. Да, на славу вояки потрудились. Я разглядывал перепаханную разрывами землю, которая до этого была просекой. Казалось, что на ней не осталось даже пеньков. Кажись, накрылся хабар медным тазом. Мег и тут удружил. Винт, стоящий рядом, удрученно рассматривал окружающую панораму. Нифига, ничего толком сделать не может. И чего тут теперь можно найти, кроме металлолома? Последующий осмотр подтвердил самые худшие его опасения. Думаю, что то, что осталось, даже на металлолом взять бы не захотели. Осмотрев разбитые здания, мы нашли остатки лабораторной посуды, а в одной, чудом сохранившейся маленькой комнатке без окон, сложенные кучи ведьминых косм и ржавого пуха. Да, Винт, это явно не те артефакты, которые ты хотел увидеть. Ну что, уходим? Воняет чем-то. Ацетон, что ли? Ладно, ловить тут нечего. Палим и уходим. Несолоно хлебавши, мы возвращались назад, а за нашими спинами гудящее пламя дожирало остатки лаборатории. На подходе к бару нас встречал Мегавольт, собственной наглой ухмыляющейся персоной. «Ну что, раздолбали пулеметчика? Сегодня проставляетесь?» «Придурок! Ты что наделал? Ты все под ноль сравнял! Ты на кой мне комп угробил? Ты зачем из меня спамера сделал? Допустите вы меня! Сейчас я рожу его ухмыляющуюся подрихтую маленько!» Винт тщательно пытался вырваться из державших его рук, но один против троих сделать ничего не мог. «А кто мне помповуху угробил? Я тебе ее подшаманить отдавал. А ты что с ней сделал? Я с ходки возвращался, на стадо плоти нарвался. Один раз только выстрелить сумел, а потом заклинило напрочь!» Мегавольт начал кричать, размахивая руками. Но, глядя на вырывающегося Винта, бочком-бочком стал отходить в сторону. «Они меня полтора часа гоняли! Я от них 2 часа по их засратому пастбищу зигзагами бегал! Да меня потом ни в бар, ни к сержанту пускать не хотели! Следить, потому что за оружием надо! И смазывать хотя бы, иногда!» «Я смазывал?» «Чем ты его смазывал?» «Маслом, чем же еще? У тебя же бутылку и взял. Там так и было на ней написано. Масло!» «Идиот! Так это ты у меня оливковое масло спер? Допустите вы уже меня!» Винт рванулся, затрещала ткань, и, оставив в наших руках рюкзак с оборванными лямками, он кинулся вдогонку за улепетывающим во все лопатки программистом. Умывшись, почистившись, мы спустились в бар, заказали ужин и вкратце пересказали дядюшке Офу про нашу находку. Немного погодя, в бар завалился взмыленный Винт. «Не догнал, быстро стервец бегает!» «Ты бы умылся, а то выглядишь хуже плоти. Не полезешь же ты в таком виде за стол!» Щепетильный в таких вопросах снайпер неодобрительно посмотрел на запыхавшегося сталкера. «И то верно. Бармен, умоюсь у тебя в подсобке!» «Любой каприз за ваши деньги!» И дядюшка Офф кивнул охраннику, разрешая пропустить Винта. «Только подотри потом, что набрызгаешь. Слуг тут, сам понимаешь, нету!» Мегавольт появился в баре где-то через час и уселся поближе к выходу, виновато поглядывая на Винта. Тот попытался было дернуться, но, отяжелев от еды и выпитых, выводящих радиацию, только махнул рукой. «Инфу даже больше, чем прибор, жалко!» «Так я это, копию сделал, а КПКшку мы пока какую-нибудь найдем, а там закажем и привезут. Ты мне помпу починишь?» «Сам запортачил, сам и починишь. Разберешь, почистишь и нормальным оружейным маслом смажешь. Только сам не бери, у меня спроси, я дам». и оливковое масло верни. Или слопал уже?» «Не, не слопал. Я же думал, что оно оружие смазывать. Я что, дурной? Ружейное масло есть. Завтра принесу. Наливайте давайте и рассказывайте, что я пропустил». Мик поднялся, прихватил со стойки пустой стакан и вернулся к столу. Дождавшись, пока сидящий за столом выпьет и закусит, я задал ему, мучивший нас всю обратную дорогу, вопрос. «Ты вот скажи, как можно подтянуть вертолеты и чего там еще, артиллерию, на простой сталкерский КПК?» «Ну, я просто скомпилировал». «Стоп, нормальным языком рассказывай». «Ну, как это сказать? Ну, я просто начал всякую фигню воякам слать в их формате и антиопределитель отключил». «Какую такую фигню?» Винт начал медленно подниматься из-за стола. «Ну, такую, типа, все, что я думаю про армию и про военных в частности, так сказать, закидал имхой. Парочку анекдотов, немножко армейского юмора». Я посмотрел на сидящего рядом Игрика. «Знаешь, я что-то наподобие, если честно, и ожидал. И что-то не совсем хочу знать тексты этих посланий. Готов поспорить, что из цензурного там были только предлоги». Винт, сдерживаемый с двух сторон Лешем и Айроном, пытался подняться из-за стола. Хакер, поглядывая одним глазом на дверь, а вторым на поднимающегося сталкера, быстро метал ложкой еду из первой же поднятой со стола тарелки. Винт, встряхнувшись словно медведь, скинул с себя миротворцев. Бумкнула брошенная на стол тарелка. Жалобно звякнула упавшая на пол ложка. Еле слышно, в гуле голосов стукнула входная дверь. Винт устало опустился на стул. Налил себе полстакана водки. Залпом выпил, выдохнул, занюхал рукавом комбеза и тоскливо произнес на выдохе. «Нет, я его точно прибью!» Через день, в том же самом месте, где меня гоняли по кустам военные снайперы, я встретился с Абиным. «Здоровенький булы, пан отшельник, для чего звал?» «Ну, я не буду тянуть кота за эти самые. Собственно, нет этой вашей лаборатории». «В смысле нет? Вообще нет? Теперь уже нет? Или не было никогда?» Майор непонимающе смотрел на меня. «В том смысле, что она была, но теперь там вообще ничего нет. Вертушки ваши постарались. Хочешь, пошли кого-нибудь проверить. Может, там не все догорело. И, я думаю, все вопросы по наркоте и всему, что на ней подвязано, с меня сняты? Скажем так, корона наркобарона с головы моей убрали?» «Да, собственно, на тебя ни ее, ни подозрений никто и не навешивал. Мог бы и отказаться». «Осталось только фразой из анекдота ответить. А что, можно было?» Абин присел, кивком предложил мне сделать то же самое. «Ты говоришь, вертушки? А где это было? И когда?» «Ой, ну, товарищ майор, а то вы сами не знаете, где и когда вы чего в зоне утюжили. Не держите меня законченного идиота. Таки да, это было именно оно, ваша дурагонка». «А Винт — это тот человек, про которого я думаю, или кто-то еще?» «А Винт — это тот человек, которому вы новый сталкерский карманный персональный компьютер должны. Пришлось пожертвовать абсолютно новым, навороченным компом. Иначе никак подобраться нельзя было. Так что с вас новый КПК и расходный материал желательно бы возместить». «Какой расходный?» «Патроны, гранаты, выстрелы для подствольника, сухпайки на 20 человек, медикаменты, армейские аптечки подойдут. Думаю, оружие взамен попорченного вы не дадите, да и на ремонт вам лучше его не притаскивать». Ну, иногда и военные нормальными мужиками оказываются. Несмотря на мой категорический отказ работать с военными в дальнейшем или уйти вообще в военсталки, мы с Абиным договорились о своеобразной компенсации понесенных затрат и потраченного времени. А что, любой труд он должен быть оплачен. А пока я уносил с собой новенький навороченный КПК из конфиската, как пояснил мне особист, кто-то из туристов, пытавшийся пройти в зону, наверняка немалую сумму за него отвалил. Думаю, Винту новая КПКшка понравится, и я смогу наконец-то уболтать продать мне его навороченную помповуху, которая мне давно уже глянула. Денек вроде с утра задался. Справил я заказ, еще артов по дороге подсобрал, когда по дикой территории шел. И до бара дошел практически спокойно. Виталя за конь впереди, как оказалось, шел. Так он, сталкерюга, умудрился гон перестрелять. Так что до бара прошли с ним вместе, единичных тварей постреливая. А возле бара сталкер расстались. Я пошел заказ сдавать, а он по своим делам отправился. Спустился я в бар, а там знакомого народу не в проворот. Как водится, поздоровался чинно так со всеми и к бармену. «Здравствуй, мол, эксклотатор, батюшка. Прими заказик свой, намеднись заказанный. Да удели насчет пожрать талику малую от щедрот своих. И рюкзачок свой пихаю ему в белые рученьки». Принял барыга рюкзачок, отнес его в кладовые свои безразмерные, да одарил меня блюдом серебряным с картофаном с мясом потушенным. Хлынула тут у меня слюна непроизвольная, а сок желудочный аж через ноздри едва не пошел. Третьи сутки толком не жрамши, на сухарях да тушенке. А милостивец, чтоб ему на кристальную колючку сесть, ложечки золотенькой не донес до меня, запамятовал поди, за трудами своими многоскорбными. Уж молил я его, просил, хоть серебряную принеси, не услышал, кормилец. Видать, голосом я ослаб. Ушел к себе, хабарок принесенный разбирать. Понял я, что это надолго. Горловинка у мешочка узелком хитрым затянута, что, не знаючи, проще разрезать, чем развязать. Но это только сохранности хабара ради, а вовсе не чтоб прекраснодушного бармена позлить. А хабар в рюкзачке — загляденье. Вещица — небылица, правда, на самом дне, а сверху барахлишко всякое, по дороге поднятое. Капельки да шарики огненные, да хвостов собачьих под десяток наберется. Но не псевдо-собачьих, а со слепышей срезанных. А уж как красиво уложенных! За один тянешь, и остальные достаются, потому как веревочкой связаны. Опять же, чтобы не потерялись. Ворочается тут кормилец яхонтовый. Я его про одежку новую взамен моей старенькой, потрепанной, спрашиваю. Экзоскелетиком именуемой и обещанной на продажу прочим сталкерам не быть выставленной. Потому как деньжищев немеренных за заказ принесенный обещанных должно хватить уже на справу новую. А бармен подходит, улыбается, ложечку-самоедку фартуком своим шелковым вытирает, да предо мной кладет. А потом молвит так ласково, мол, лопай, не обляпайся, добрый молодец. А не хочешь ли водочки, грит, выпить холодненькой? И все это ласково-ласково. Словно дитятке родному, несмышленому. Видать, развязал узелок хитренький, хвостики с камушками повытряхнул и нашел такие диво-дивные. Взял я ложечку-самоедочку в рученьки, пообтер комбезик свой старенький, в семи ключевых водах вымытый, чтобы ни былиночки на ней не осталось. И начал пищу вкушать из тарелочки, барменом заботливым принесенной. А на вопрос его так ответствовал: «Не обессудь, — говорю, — кормилец, — да не хочется мне водочки гидролизной, прощай печень называемой. Мне б пивка, — говорю, — талику малую, только где ж его в зоне взять-то?» Просветлел аж лицом бармен опытный. «А вот тот, — говорит, — удружу я тебе». И кивает вышибали прислужнику, мол, выкатывай бочку дубовую, да не просто абы какую, а такую, чтоб с пивом, да с Хеннесси. Вот тут я реально, надо сказать, обалдел. 10-литровая баклага Хеннесси стояла прямо передо мной. Словно все феи мира вместе с Дедом Морозом и Санта-Клаусом решили, что мой день рождения сегодня, и скинулись мне на подарок. И тут Гарик, дуболом барменовский, косяк мочит. Берет и краник из бочонка выкручивает, а на его место какую-то трубку квестирную вставляет. Я Гарику негромко так говорю: «Ты, мил человек, крантик-то на место верни, а эту трубку, мол, ну, короче, сам знаешь, куда пристрой. Я ж не буду с нее со сталкерами пить, словно снорк какой через гофру». Да, видать, больно смачно сказал. Пока пивасиком восхищался, вернулся бармен. И с Гариком они меня в два ствола в оборот взяли. Слово за слово. Короче, да разговаривались мы до сталкерской дуэли с Гариком. А в суде секунданты Игрика назначили. Забились дуэлиться на свалку идти. Кто не знает, что такое сталкерская дуэль, поясняю. Скидываешь с себя всю снарягу, оставляешь оружие и детекторы. И кидают твою ПДАшку-навигатор с какого-нибудь холмика ночью в темноту. Нож, правда, остается. По мелочи всякое разное. Хочешь, можешь артефакт какой с собой прихватить. Да только их редко кто с собой берет. Проку мало. А так, если что, хоть друзья-сталкеры помянут. Разве что кристалл от радиации прицепить. Да и то. Комбез, в каком ходишь. Хоть в экзоскелете. Ночью, без детектора, разницы нет. Аномалиям и зверью все равно. Только проку в экзоскелете на дуэли мало. Не разбежишься особо. А вот фонарь и ночник отключаются, чтобы преимущества ни у кого не было. Включаешь потеряшку, электронный брелок поиска навигатора, что направление на ПДА показывает, или как маяк работать может, и вперед. Нашел свой навигатор, вернулся назад, победил. Вот и все правила. Вышел я из бара. Злость во мне кипит. Ах ты, думаю, крапивное семя. Как за редким артом плюхаться туда не знаю куда, так отшельник. А как до расчета дело, так ствол в лоб. Ну, думаю, устрою я и тебе, и дуболому твоему, крысы норные. По зоне ночью бродить, не в теплом баре сидеть, тем более дуэлиться. А потом остыл маленько. Ну, накроется Гарик. И что? Тут хоть знаешь, как на шуточки реагирует, да и привык уже к роже его, в баре постоянно торчащий. Ладно, думаю, война план покажет. Место названо, место известное. Аномалий не больно много, а вот слепыши стаей бегают, лишь бы псевдопса с ними в стае не было. А от слепышей при хорошем раскладе можно попробовать и ножом отмахаться. Пришел вечером, как темнеть начало, к бару, а народ уже ждет. Не стали тянуть кота за хвост, сразу и пошли. За блокпост Долговский втроем уже шли, я, Игрик и Гарик. Отошли за блокпост. Там мы с Гариком все светляки на комбезах обесточили. И навигаторы Игрику отдали. Вздохнул Игрик и зафигачил в темноту наши навигашки. Пошли мы вначале с Гариком рядом. А как отошли маленько, так я его под руку толкнул. А когда он повернулся, кинул в руки ему пару клубочков веревочных. Прихватил я с собой гаечек. Правилами не запрещается. Почему именно гаечек? А к ним веревочку привязывать удобнее. Кидаешь впереди себя гаечку, вытягиваешь назад за веревочку и идешь потихоньку. Только веревочку на руку наматывать нельзя. Влетит гаечка в аномалию, или затянет, или руку оторвет. Можно, конечно, гаечкой и в зверюгу спящую попасть, а они этого страсть как не любят. Ну, тут уж что-то одно выбирать. Гарик, смотрю, разобрался, тоже начал гаечку кидать. И я кидаю, а другую руку на ноже держу. Так и идем с ним потихоньку, на потеряшки периодически посматривая. Вроде параллельными курсами, но расходимся в разные стороны. И все бы ничего, да темень глаз кали. В некоторых местах пришлось буквально на четвереньках, а где и на пузе проползать. Однако в итоге нашел я свой навигатор. Возвращаюсь назад, а самого думка про Гарика гложет. Вроде тихо все, а ну как в птичью карусель попал. Решил пройтись потихоньку за ним, присмотреть издалека. Иду, а сам думаю, нет, все равно мой сегодня день. Место-то собачье, и ни одного пса. Короче, не дуэль, а так, ночной променад получился. Тут на моем ПДА точка вспыхнула. Ну вот, думаю, и Гарик свой навигатор нашел. И тут слепыши неподалеку взвыли. Залаяли, нож достал, присел. Ну, думаю, вот и конец везению. А нет, промчались мимо меня на расстоянии вытянутой руки и не кинулись. Короче, подождал я, когда Гарик поближе подойдет, и немного вперед него на блокпост зашел. Вроде как я все равно круче. На ПДА отсигналило, и я еще рукой помахал, чтобы не пальнул кто с дури. Захожу, а народ от меня шарахается, как от зомби чесоточного. Гарик заходит, и от него тоже народ шарахаться начинает. Сняли мы с ним намордники. И все поняли. Вы на свиноферме когда-нибудь были? Так вот, если все дерьмо, что за месяц на свиноферме копится, в одно место свалить, мы получим то место, где стадо плотей сутки паслось. И в таком месте не то что собаки с их тонким нюхом, зомби с контролером часу не выдержат. Только мы с Гариком свои навигаторы в намордниках искали, потому и не почуяли. А бармену, видать, долговцы с блокпоста рассказали, где плоти паслись. Вот он мне за шуточки мои и отомстил. Ну, ладно, я-то понятно, почему. А вот Гарика-то за что? А экзоскелетик мне бармен проспорил. По праву дуэли с него стрясу. Как бы ему еще мой костюмчик пахучий продать? Как мы с Гариком обратно возвращались, это отдельная песня. Для нас грустная, для остальных развеселая, что дальше некуда. Идем мы с ним, значит, посредь дороги, намордники назад напялили, друг на друга не смотрим. То ли плакать, то ли смеяться. А впереди и сзади нас толпа идет и ржет. Правда, когда ветерком от нас захлестнет, смеяться перестают. Прокашляются, прочихаются. Они ж без респираторов идут, впечатлениями обмениваются. Отплюются и по новой ржать давай, что твои жеребцы стоялые. Зашли мы, значится, в ангар, а долговец, что там на посту стоит, сразу орать нам давай. «Проходите, сталкеры, не задерживайтесь!» И к выбитому окошку, к свежему воздуху поближе. А у меня в том ангаре заначка небольшая есть. Увел грешным делом у долговцев пару пузырей водяры. На посту пить не положено. Хотел было потом вернуть, да тут уж не до этого. Форс-мажор, ети его. Поманил Гарика за собой, водочку достал. Нечего, говорю, изумляться, оттираться давай. Он мигом сообразил, хоть и здоровая рама, а с мозгами. Мигом нашел в ангаре какую-то ветошку. И начали мы дерьмо плотье водкой с комбезов оттирать. Оттереть-то оттерли, а вот запах стал, словно пьяная плоть обделалась. А народ за нами в ангар не суется, на свежем воздухе стоит. Долговец, бедолага, на окне висит. Оборался уже свое, проходи, не задерживайся. А пост покинуть не может, потому как у них в долге дисциплина. Почистились мы, я ветушку-то свою к стеночке амбара отправил, к крикуну на память. Смотрю, и Гарик свою туда же определил. Видать, всех уже этот мозгоклюй достал. Думаю, а Гарик-то ничего, с юморком мужик. Спускаемся в бар. Ну, думаю, Петросян доморощенный, ща я тебе все выскажу. Гарик сзади топает, на пятки наступает. Открываю смаху дверь и остолбенел. Картина маслом. Бочонок с пивом, рядом кружки стаканы, стеклянные, чистые. А в центре великолепия новый экзоскелет с ленточкой и открыткой, типа «Happy birthday to you». Я глаза зажмурил. Тут Гарик мне в спину с размаху влетел. Открыл я глазоньки поневоле. Нет, все на месте. И пиво, и стаканы, и костюм. А народ уже сзади толпится. Близко-то не подходит. Не переться ж им в бар в намордниках. Пить в них неудобно. Кричат: «Проходи, не задерживайся!» От долговца заразились, что ли? А бармен, зараза, стоит за стойкой, смеется. Нос демонстративно зажимает и на бочонок с костюмом кивает. Мол, твое, забирай. Гарику кивнул на подсобку. Тот переодеваться убежал, молча. Я б на его месте поорал часа два, как дурной потерпевший. А уж только потом бы переодеваться пошел. А этот ничего, раз, и уже чистенький переодетый стоит. Ну, думаю, и мне переодеться не помешает. Хватит уже народ до желудочных коликов доводить. А то стоят, ни есть, ни пить не могут. Кого смех давит, кого от запаха с души воротит. Подхватил новенький экзоскелет. Сталкер махнул на бочонок. Мол, самообслуживание. Помоги нам. Хочешь пива, налей сам. И к выходу переодеваться. А возле дверей Игрик меня тормозит. Я, говорит, отшельник, ничего против вас с Гариком не имею. Но, как секундант, сказать должен. Дуэль-то не окончена. «Правила сам знаешь, победитель может быть только один». «Ну, так что, дуэль продолжать будем или...» «Или, — говорю, — Игрик, или...» «Да как гаркну на весь бар!» «Гарик, прими извинения официальные за слово грубое, по запалу ляпнутое!» «Ну что ж, — Игрик отвечает, — с Гариком и барменом вы краями разошлись. А вот штрафного сталкером проставишься, и за днюху тоже!» «Днюха-то моя в рейде прошла, пока за хабаром ходил. Я уж и забыть успел про нее». «Бармен!» — кричу. «Сколько казачат за костюм антисобачий дашь?» денек что-то с утра не задался. Именно не задался. По-другому и не назовешь. Казалось бы, достал, можно сказать, на халяву новенький экзоскелет. Дурацкая дуэль обернулась в итоге нечто средним между комедией и самодеятельной постановкой деревенского театра в бывшем свинарнике, переделанном в клуб. Все живые и местами довольные. А вот с утра что-то пошло наперекосяк. Для начала на оптике Абакана обнаружилась трещина. С прицелом теперь можно было сделать две вещи. Просто выкинуть или впарить задурно какому-нибудь новичку. Обычно я предпочитаю не таскать с собой лишнего груза, а отдельно взятая оптика калашам позволяет на порядок повысить производительность любого трофейного автомата. Главное, чтобы направляющие были не сбиты. Конечно, по-хорошему, автомат под оптику надо пристреливать, но если по-быстрому, то и так сойдет. Но основным ударом ниже ватерлинии стала пугающая пустота одного из моих тайников. Тайников у любого сталкера много. Чуть что-то сверхлимита появилось – в нычку. И чем ценнее сверхлимитированное, тем изощреннее тайник. Этот тайник я оборудовал прямо возле одного из долговских постов, под защитой, так сказать, что само по себе говорило о ценности его содержимого. Не помогло. Тайник опустел, лишив меня возможности затариться патронами для новенького винтореза и прочей необходимой снарягой, делающие дальние рейды, если не комфортабельными, то, по крайней мере, существенно их приближающими к этому состоянию. Без патронов и прочего, с собою вместо винтореза на прогулку можно было взять с таким же успехом обрезок трубы или швабру из сталкера, если таковую удастся там найти и утянуть у бармена. Кстати, о баре. Война войной, обед по распорядку. Спускаясь по ступенькам вниз, взмахом руки и кивком приветствую Васю охранника. Пропускаю мимо ушей его «Проходи, не задерживайся». «Прохожу, прохожу, не бубни, Вася». Кивок Гарику. Чего-то даже подначивать его неохота, делая вид диверсантовского проникновения в охраняемую подсобку и вызывая предсказуемую реакцию типа «Вали отсюда, сталкер». Киваю бармену. Молча тыкаю в строчку меню, написанного, что удивительно, не как обычно, мелком на досочке, а ручкой на листе бумаги. Бармен делает что-то свое, но откладывает в сторону тряпку и приносит тарелку, сбоку кидает ложку, молча отходит. Что-то есть перехотелось, стою, ковыряя ложкой в тарелке. «Слышь, бармен, а никто артов на продажу не приносил? Или, может, ценой интересовался, на золотую рыбку там, душу или еще на какой из серьезных?» Ответ бармена радости не добавил. На продажу никто ничего не приносил. Золотой рыбкой и еще несколькими серьезными артефактами интересовались, как обычно, с целью купить. Делать нечего. Чего про прошлогодний снег вспоминать? Надо за хабаром идти. Не голый же ведь остался. Вопрос, куда идти? Реальнее всего в темную долину. Зверье там, конечно, есть, и двуногого хватает. Вот только знаю я там пару мест, где можно хабаром разжиться. Хорошо б еще напарника стоящего найти. «Бармен, а что-то народу у тебя так маловато? Всех волной смыло? Вон, смотрю, и полы еще мокрые. Пойду-ка я к долговцам наведаюсь». Проводив взглядом вышедшего отшельника, Гарик повернулся к бармену. «Что-то отшельник сегодня какой-то, Бельмондо». Бармен, убирая нетронутую тарелку, задумчиво посмотрел на дверь. «Свободные сталкеры! Все-таки при определенных условиях с долговцами можно иметь дело. Заглянул я к Петренко. Есть такой долговец, оружием приторговывает. И таки выцеганил у него лишнюю обойму к винторезу. За какую-то вшивую каплю. И он, и я ей цену прекрасно знали. Но, видать, понял он, что мне край, потому и скинул цену. Пяток обоим к снайперке, десяток к пистолету, 30 оружейных патронов с крупной картечью. Не фонтан, конечно, но для небольшой прогулки достаточно. Собрал остальные шмотки-манатки и двинул на свалку. Пока шел, стая слепышей кинулась, только не первый год замужем. В Экзе, конечно, не побегаешь, но и собачкам сходу ее прокусить не под силу. Поэтому подпустил поближе и картечью, в упор. Парочку подстрелил, остальные поняли, что немного другие у меня планы, чем к ним на ужин, и разбежались. Хвосты с них посрезал и дальше пошел. Прихожу на блокпост долговский, с которого недавно с Гариком дуэлиться уходили. А эти обормоты ржать давай. Вспоминают, как мы оттуда возвратились. Потом экзоскелет мой новый давай осматривать, ощупывать. Говорю. Ну, хватит меня щупать, чай не девка. И из-за спины отойди. Открутить-то ничего не открутишь. А вот во всю спину гадость какую нацарапать, ума хватит. Долговцам этим много, что ли, надо. Опять ржать принялись и варианты надписи обсуждать. «Прицел для калаша», — спрашиваю. «Никому не надо? Недорого отдам». А сам прицел уже в руках держу. Повелись, что дети малые. «Мне дай, мне дай». Ну, дал. Схватил один, прицел глянул, вскрикнул и отпрянул. Заржал, второму в руки сует. Тот тоже глянул и тоже отпрянул. Я в прицеле глаз нарисовал. Смотришь, а на тебя в упор такое буркало смотрит. Ты, говорят, зачем раздолбай такую вещь испортил? Объяснил я им про прицел, что долбанул его, и теперь им хочешь гвозди забивай, хочешь в ухе ковыряйся, толку одинаково. Сторговал им же хвосты за антирак и пошел себе в темную долину. Выхожу через проход, осмотрелся, вроде все тихо, а дело уже к вечеру. Думаю, пора на ночлег становиться. Выбрал местечко поукромнее между валунами, костерок развел, еду достал, разложил. Вот в чем недостаток одиночки, так это в том, что ты один. Только я за еду принялся, как сбоку характерное такое клац. Дернулся я было за пистолет ухватиться, да в тень под камешек закатиться. А мне с другого бока голосок ласково так советует. Не дергаться ни хера и ковырялки на виду держать. И для большей убедительности опять клац-клац. Вышло трое недобрых молодцев, и давай со мной вещами делиться. В смысле, мои вещи на себя примерять. Из экзоскелета меня попросили, и один из них давай его на себя напяливать, а второй оттащил мой рюкзачок в сторонку и потрошит его. Нашел оптический прицел, прицепил сразу на свой калаш. Стоит, радуется. Третий меня на прицеле держит, гадюку в упор наставил и смотрит. А я стою себе в штанишках да в свитерке, на ногах чулки специальные, вкладыши для экзоскелета. Это в экзе в них хорошо, а на земле, как в носках, стоишь. Тут первый, что костюмчик мой примерять начал, показывает, мол, чулочки сымай. Сел я на землю, вкладыши сапожки с ног стягиваю. Этот, что на прицеле меня держал, расслабился, ствол опустил, тоже в сторону рюкзачка моего стал поглядывать. Я приподнялся, чулочки бандитику в руки кинул и тут же ножичек подхватил, которым тушенку открывал, да хлеб резал. Как ел я, так он на земле на тряпице лежать остался. Ножичек у меня хороший, златоустовский. Ему что хлебушек, что злодея резать, все едино. Вдарил горе-сторожу плечом в корпус на подъеме, ножичком по шее добавил. Он кровушкой своей и захлебнулся. Да неудачно маленько вдарил. Гадюка в сторону отлетела, не успел я ее подхватить. Делать нечего, пришлось ноги как есть уносить. Второй, который с Калашниковым, автомат вскинул, да пока соображал, кто из прицела на него смотрит. Я в кусты, да в темноту нырнуть успел. Правильно, нечего, не глядя, чужие вещи на свое оружие цеплять. Ну а третий так и стоял, в полуодетом экзоскелете с моими чулками в руках. Я, как в кусты запрыгнул, пошумел и сразу залег. Босиком больно-то не разбежишься, поэтому выпущенная очередь выше меня прошла. Лежу, прикидываю, что дальше делать. С одним ножом много не навоюешь. Одно радует, ПДА при мне осталось. Я, когда экзоскелет снимал, на пояс его автоматически перецепил. Как в том анекдоте, привычка, выработанная годами. А бандюки на это внимание не обратили, потому что все так делают. Так что аномалии мне не особо страшны. Есть в ПДА простейший детектор. Жаль, мой навороченный детектор с экзоскелетом остался. Рукава со свитера посрезал, на ноги одел, как в носках получилось, и по-быстренькому из кустов в сторону свалки выбираться начал. Пока живность на выстрелы не подоспела, посмотреть, в кого попали. Как оказалось, вовремя. Только отошел, слепыши заперхали, а потом и дружки мои постреливать по ним начали. Псина завизжала, попали, стая в рассыпную кинулась от выстрелов, а я на дерево. Так и ночь коротали. Я на дереве, а песики вокруг бегали. Запах, видать, чуяли, а вот где я, толком понять не могли. Поутру, как светать начало, понял я, что из белок надо в зайцы переквалифицироваться. Пока на дереве не пострелили, спрыгнул на землю и давай бок ноги. Повезло, не кинулись сразу собачки,

При небольшом проколе или порезе края пленки сходились практически моментально, вновь образуя единое целое, как сходятся края масляного пятна на воде, отброшенного в середину камня. Только ученые на Интере, да еще в крупных институтах на Большой Земле, умели работать с пленкой, обрабатывая ее лазером на своих установках. Первый луч рассветного солнца осторожно, словно опытный сталкер на незнакомой тропе, прошелся по дальней стене коридора и лег на полу, разгораясь дневным светом в проеме двери. Сталкер открыл глаза и замер, прислушиваясь к окружающей тишине. Вяло потрескивали угли в костре. Откуда-то доносился одинокий лай слепого пса. Сталкер сел, обулся, зашнуровал высокий голенище ботинок. Встал, притопнул ногами и начал собирать вещи. Потом деловито загасил костер, одел рюкзак, перебросил автомат и подошел к лежащему у стены. «Ну что, братан, переночевали? Двигаться пора. Может, по рассветному успеем самые опасные места проскочить?» «Эх, братан, братан!» С этими словами сталкер откинул одеяло у лежащего человека. Толстый кокон радужной пленки покрывал его всего, с головы до пят, бликами перекрывая искаженное мукой удушье лицо с открытым ртом. «И наплевать, что я не бритый, что в грязи мой левый шуз!» Немузыкально пропел одетый в сталкерский комбез мужчина лет 30. При этом, опасно свесившись с обломка бетонной плиты, некогда служившей балконом, пытался рассмотреть по возможности больше пространства, перекрытой от взгляда этой плитой второго этажа. Метнувшееся от стены под балконом тело псевдособаки заставило его отшатнуться назад. «Тварюга проклятая!» Прошипел он, усаживаясь на пороге дверного проема. Пару минут назад пара псевдопсов загнала его на этот балкончик, заставив бросить внизу обед, рюкзак с снаряжением и оружие. Удачно подвернувшиеся железные костыли, вбитые в стену, позволили сохранить собственную шкуру, взлетев со скоростью кота на этот злополучный балкончик. Комната за его спиной была завалена упавшими плитами верхнего этажа. Разваливающаяся стена не давала возможности куда-либо переползти или перелезть с этого одиночно торчащего обломка плиты. «Сегодня я напьюсь совершеннейший блюз!» — проорал он, отстегивая от пояса булькнувшую армейскую фляжку. Открутил крышку, глотнул, зажмурился, втягивая со свистом носом воздух. Во фляжке был разведенный спирт, вода и закуска остались внизу, на потраву собакам. Устроив ревизию карманов, сталкер посмотрел на обойму КПМу, горсть болтов и гаек, зажигалку и начатую пачку сигарет. На поясе висели ПДА и кобура с пистолетом. Нож в ножнах на левом бедре, фляга с разведенным спиртом в руках. Вот и все снаряжение. Человек еще раз отхлебнул из фляги, повесил ее на пояс, поднялся на ноги и зашел в комнату, насколько позволяло ограниченное плитами пространство. Пробраться между ними не смог бы и Тушкан. «А кто и для чего костыли в стену тогда колотил?» «Думай, Калек, думай!» Задумчиво пробормотал сталкер, подбирая пяток каменных обломков размером с кулак. Шагнув на балкон, он быстро бросил камни в псевдособак, заставляя их отпрыгнуть от рюкзака и начать злобным хрипом носиться вдоль стены. Получасовой тщательный осмотр завала, перемежаемый периодическим швырянием камней и мусоров псевдособак, принес свои результаты. В узком пространстве между стеной и одной из плит лежал вклиненный металлический ящик. Габариты ящика предполагали какое угодно содержимое, вплоть до пары АКМ и цинкопатронов к ним. Сталкер обрадованно стянул флягу с пояса, хакнул и сделал пару глотков. В противостоянии нож-ящик наметилась боевая ничья. Кончик ножа оставлял на поверхности борозды и вмятины. Однако прорубить металла не мог. Из-под плиты ящик извлекаться также не желал. Ладони соскальзывали с его гладких боков. Николай внимательно смотрел поверхность плиты и стену. Длинные царапины говорили о том, что ящик в щель впихнули уже после того, как плиты упали внутрь комнаты. Это внушало надежду на то, что ящик все-таки удастся извлечь. Сталкер достал сигарету, закурил и вышел на обломок балкона. Псевдопсы не ушли. Разорвав в клочья его рюкзак и разметав по площадке все его снаряжение, они сидели, почесываясь, не сводя с балкончика злющих глаз. Николай поискал взглядом автомат и злом отекнулся. Хитрые бестии, словно зная опасность, угрожающую им от этой железки, утащили его на дальний край площадки. О том, чтобы спуститься и забрать оружие или попытаться найти пистолетные патроны, лежащие в рюкзаке, не могло быть и речи. Вернувшись в комнату, он продолжил попытки извлечь ящик из узкой щели. Ладони продолжали срываться с гладких боков. Нож по-прежнему не мог пробить металлической стенки. Сталкер достал ПМ, примерил его на ладони, взглянул на ящик и убрал ПМ обратно в кобуру. Выстрел в стенку ящика мог привести к детонации содержимого. Попытки отодвинуть верхний край плиты от стены также не принесли положительного результата. Устало ругнувшись, он вышел на балкончик и уселся на край плиты, свесив ноги вниз. Собаки среагировали мгновенно, метнувшись вдоль стены к его ногам. Он испуганно дернулся, поджал ноги, но псы явно не доставали, и Николай хрипло рассмеялся. «Ха-ха, вот хрен вам, а не пряников!» Показав псевдопсам дулю, Колек приложился к фляге, глотнул, закашлялся, и тут его взгляд упал на полутораметровый обломок трубы, лежащий прямо под балконом. Решение пришло мгновенно. Следующий час он просидел на балконе на виду у псов, но зверюги сразу же вскидывались, как только он начинал шевелиться. Еще час он развлекался, подбадривая их беготню громкими криками, размахиванием руками и швырянием всего того, что можно было кинуть. Колек выбросил даже болты и гайки, оставив в карманах только пяток, на крайний случай. Собаки продолжали носиться, как угорелые, не показывая и признаков усталости. «Да что у вас там, аккумуляторы под хвостом, что ли?» Николай в отчаянии сплюнул. Псевдособаки вновь, злобно хрипя, промчались под балконом вдоль стены. Хлебнув для храбрости еще пару глотков из фляги, сталкер достал ПМ и прицепил его карабином за ушко рукояти к шнуру. Зажав пистолет в руке, он начал осторожно спускаться с балкона, по вколоченным в стену костылям. Псевдопсы, видя, что добыча сама спускается к ним, кинулись нарезать широкие круги, пытаясь спрыгнуть на стену и ухватить зубами. Дождавшись, когда твари умчатся набирать очередной разгон, Николай спрыгнул на землю, схватил обрезок трубы и зашвырнул его в проем бывшей балконной двери на втором этаже. Железяка влетела вовнутрь, загрохотала и осталась в комнатке. Сталкер метнулся к стене. Приближающееся хрипение заставило его резко обернуться, вскидывая пистолет. Глухо бухнул ПМ, дергая руку, но ни первый, ни последующие выстрелы цели не достигли. Хитрые бестии, словно рассчитав траекторию полета пуль, изменили направление движения, обдав сталкера вонью и жаром тел и уйдя на очередной заход. Адреналин прибавил сил. Николай взлетел по костылям, словно обезьяна в зоопарке, по прутьям клетки. Пистолет на шнуре колотился о стену. Зубы преследователей бессильно лязнули где-то сзади. «А вот хрен вам, а не пряников!» Проорал он, задыхаясь, сопроводив свои слова интернациональным жестом. Труба лежала сразу за порогом. Колек сел на пол и начал дико истерично хохотать. Последний раз такая истерика случалась с ним, когда, призываясь в армию, пьяный, он, следуя с команды из призывного пункта, умудрился заблудиться на вокзале в Сызрани. Просмеявшись, он вытер ладонью невольно выступившие слезы, снял с пояса фляжку и отхлебнул. Теперь, используя обрезок трубы, можно было попробовать извлечь ящик из завала. Квад долго, под утро, завершая ночное патрулирование, на открытой волне получил сигнал «Мэйдэй». Судя по сообщению, сигнал СОС исходил от свободного нейтрального сталкера, попавшего в передрягу где-то неподалеку, от пути прохождения их маршрута. Командир жестом указал направление, и квад, привычно контролируя окружающую обстановку, выдвинулся на помощь бедолаге. Невдалеке замаячили развалины некогда трехэтажного жилого дома. Неожиданно утреннюю тишину разорвало разухабистое пение. Пьяный голос не музыкально, но громко выводил: «А я хучи-кучи!»